как ни прекрасно оно выполнено, все-таки аллегорически мотивировано и реально невозможно. Если таким образом аллегорическая картина и имеет художественное достоинство, то последнее совершенно отдельно и независимо от того, что она исполняет как аллегория. Такое произведение служит одновременно двум целям – именно выражению понятия и выражению идеи. Только последнее может быть художественным произведением, другое составляет чуждую цель – игривую забаву, заставить картину в то же время служить надписью в качестве иероглифа, изобретенную в угоду тем, которым настоящая сущность искусства никогда не может нравиться. Тут происходит то же, что и когда художественное произведение является в то же время полезным орудием, так что оно служит двум целям. Например, статуя, которая в то же время канделябр или кариатида, или барельеф, который в то же время щит Ахиллеса. Чистые друзья искусства не одобряют ни того, ни другого. Правда, аллегорическая картина может и в этом своем качестве производить на дух живое впечатление. Но то же самое при одинаковых обстоятельствах произвела бы и надпись. Например, если в душе человека желание славы прочно и твердо укоренилось, причем он, быть может, даже считает славу своим законным достоянием, которого не вручают ему лишь пока он не представит документов своего владения, и если этот человек очутится перед гением славы с его лавровыми венками, то вся душа его этим возбуждается, и вся сила вызывается на подвиги. Но то же самое произошло бы, если бы он вдруг увидал на стене крупно и ясно написанное слово «слава». Или если бы человек возвестил истину, важную или, как правило, для практической жизни, или как взгляд для науки, но не приобрел бы доверие. В таком случае аллегорическая картина, изображающая, как время поднимает завесу, произвела бы на него могучее действие. Но то же самое произвел бы и девиз «Время раскрывает истину». Ибо то, что тут действует, все-таки только отвлеченная мысль, а не созерцаемая. Если согласно сказанному, аллегория составляет в образовательном искусстве ошибочное стремление, служащее совершенно чуждой искусству цели, то она становится вполне нестерпимой, когда отклоняется до того, что представление принужденных и насильственно притянутых толкований впадает в нелепость. В этом роде, например, черепаха, обозначающая женское домоседство. Немезида, смотрящая за пазуху своей одежды, намекающая на то, что она видит и сокровенное. Объяснение Беллори, что Аннибал Карачи потому одел сладострастие в желтую одежду, что хотел намекнуть, что радости его скоро увядают и желтеют, как солома. Когда же между изображаемым и оным обозначаемым понятием не существует никакой связи, основанной на подчинении означенному понятию или ассоциации идей, а напротив, знак и обозначаемое связаны совершенно условно, положительным, но случайно состоявшимся сочетанием, тогда я называю такой выродок аллегории символом. Так роза – символ молчаливости, лавр – символ славы, пальма – символ победы, раковина – символ странничества, крест – символ христианской религии. Сюда же относятся все намеки непосредственно. Одними цветами, например, желтый – цвет лживости, а синий – цвет верности. Такого рода символы могут часто быть в жизни полезны.